«Откройте ваши учебники», – брезгливо сказал он, – «сегодня мы будем готовить зелье от фурункулов. Ингредиенты возьмите в шкафу». Я бросил быстрый взгляд на Лангбаттома, тот, побледнев, с опаской смотрел на Снейпа. Пихнув Эрни, который был его соседом, я прошептал: «Проследи за Невиллом», и кивнул на него. Эрни взглянул на Лангбаттома и кивнул. Сгрузив набор ингредиентов на стол, я перечитал рецепт в учебнике и сравнил его с написанным на доске. Потом указал на различия своей соседке, Сьюзен. Та тоже сравнила рецепты и схватила перо. Пока она переписывала рецепт, я натянул шляпу, наполнил котел водой и поставил его на огонь. «Мисс Гласс», сзади меня раздался голос профессора, «объясните, зачем вы надели шляпу?» «Ксо». От неожиданности я вздрогнул и повернулся к Снейпу. «Я не хочу, чтобы мои волосы попали в готовящееся зелье, или зелье испортило мою прическу». «Вижу, вы читали учебник», — покивал Снейп. «Балхафу-пафу». Девчонки, которых я заставил взять шляпы с собой, поспешили натянуть их на головы. «Вам особое приглашение нужно?» Снейп посмотрел на Равинкловок. «Нет шляп, 5 баллов с Равинкла. Приступайте к варке». Снейп тенью бродил по классу, следя, как мы режем, толчем, помешиваем. Изредка его едкий и саркастичный голос проезжался по уму допустившего ошибку, отчего все остальные начинали еще более внимательно относиться к своему занятию. Наконец зелье практически было готово, и я снял котел с огня, добавив иглы дикобраза, помешал 5 раз и взмахнул палочкой. «Все». Я скептически посмотрел на свое варево и заглянул в котел к Боунс. На мой взгляд, зелья были одинаковые, выше ожидаемого, буркнул с ней, глянув в наши котлы. «А что не так?» – наивно поинтересовался я, глядя на Снейпа. «Почему у нас не получилось? Мы же по вашему рецепту готовили. Слизни были неправильно сварены». Профессор присмотрелся к нашим зельям, и змеиные зубы были недостаточно измельчены. «Тогда, может, посоветуете какой-нибудь справочник, что-нибудь типа зельеварения для начинающих блондинок?» – спросил я. «Если вам действительно интересно, то приобретите зелья для малышей». Играя, изучаем, он отошел от нашего стола. Так или иначе, зелья для нашего факультета прошли удачно, заработали балл. Лангбаттом даже умудрился сварить зелье на удовлетворительно, и никто не пострадал. На следующем уроке гербологии, который проходил в теплице, наш декан кратко пояснила, чему мы будем учиться на ее уроках. Гербология – это дисциплина, изучающая различные растения, обычные, лечебные и откровенно волшебные. Последние, конечно, пристальнее всего. Помана Спраут медленно прохаживалась перед доской. «Мы изучим особенности произрастания, ухаживания, полезности различных частей и их сбора. Отдельное внимание уделим опасным и умеренно опасным растениям и способам их нейтрализации, а также изучим пару заклинаний, которые нам пригодятся». После такого вступления, профессор Спраут провела обзорную экскурсию по теплицам, рассказывая о произрастающих в них растениях. Эта экскурсия продлилась практически до самого обеда. Когда мы входили в главный зал, в нас врезался злой рыжик, оттолкнув Ханну и меня к стене. «С дороги, тупые хафлы!» – прорычал он. «Это кто такой борзый?» – рявкнул я, удерживая Ханну от падения. «Уизли», – ответила Ханна, поправляя сумку. «А, вспомнила, у него еще лицо дегенерата». «И да, это был риторический вопрос. Че?» Рон развернулся в нашу сторону. «Ты всегда так глуп, или сегодня особый случай?» – вежливо уточнил я, глядя на его раскрасневшееся лицо и краем глаза контролируя окруживших нас учеников разных факультетов. И если гриффиндорцы еще были серьезными, то со стороны Слизерина и Равинкла раздались смешки. Рон побагровел еще сильнее. «Ты вообще заткнись, дура!» – почти проорал он, глядя на меня. «Послушай меня, жертва хаотических репликаций хромосом. Инстинкт самосохранения – это базовый инстинкт, присущий любому существу. Как же ты его отключить-то умудрился, когда мне эту фразу говорил?» Я покачал головой, с жалостью глядя на Уизли. Вокруг, уже не скрываясь, ржали в голос. «Грязнокровка поганая!» – завелся он, хватаясь за палочку. «Ты палочкой заколоться решил от позора?» – уточнил я. «Спички детям не игрушки. Я вызываю тебя на дуэль. Сегодня, в полночь, в зале наград!» – проорал он, брызгая слюнями и размахивая палочкой. «Да не вопрос!» – я пожал плечами. «Полэйл, теперь беги в будку!» «Ах ты!» – он бросился на меня, размахивая кулаками. Мимо него пролетел луч ступифая, но промазал. Я сделал шаг в сторону, подловил Уизли на замахе, нырнув под руку. Схватив его за кисть и завернув ее так, что Уизли согнулся, я провернулся вокруг своей оси, используя ускорение Рона, и направил его в стену, добавив ускорение пинком. С громким шмяк, Уизли влетел в стену и, всхлипнув, сполз на плиты пола. Секунд пять он стоял на коленях, опершись руками в пол и мотая головой. Затем поднялся на ноги и, посмотрев на меня налитыми кровью глазами, взмахнул палочкой. Кайр, он не договорил, два рыжих близнеца заткнули его и уволокли. 20 баллов с Гриффиндора. Рядом раздался холодный голос Снейпа, за попытку колдовать в коридоре. Толпа рассосалась как по волшебству. Мисс Глаз, Снейп вопросительно посмотрел на меня. Да, сэр, я изобразил реверанс, Эрика Эйрингласс. Мисс Глаз, проговорил Снейп, я все понимаю, но какими заклинаниями вы будете сражаться на дуэли? Это ведь магическая дуэль, сугубо медицинскими, сэр, вежливо ответил я, Бонасис Анима, успокаивающие, затем Круэра Бон, ломающие кости и Ферула, забинтовывающие. КХМ, поперхнулся Снейп, интересно бы посмотреть на лицо Уизли после вашей связки. Если у вас есть на то сильное желание, то предлагаю вам место своего секунданта. Я слегка склонил голову, смотря на него. Извините, мисс Глаз, Снейп покачал головой, но мое желание не столь сильно, чтобы быть вашим секундантом. И идите уже на обед. Он развернулся, эффектно взмахнув плащом, и прошел в зал. Молодец, а как ты его в стену кинула? Какой-то семикурсник с нашего факультета, широко улыбаясь, похлопал меня по плечу. Так держать, настоящая барсучиха. Извини, я промазал, покаянно покачал головой Дидгари. Хотел ступифаем его приложить. Ну ты и даешь. Рядом со мной остановилась Трумэн, Снейпу предложить такое. Ну, он хотел посмотреть на Уизли, я пожал плечами. Ладно, пошли уже есть, а то обед скоро кончится. Сразу после обеда наша староста отвела меня в учительскую. Там меня ожидали наш декан, МакГонагалл, Флитвик, староста Гриффиндора и Рон Уизли. В углу примостился Снейп, делая вид, что занят проверкой журнала. И как это понимать? Начало возмущаться МакГонагалл, мистер Уизли. Додумались тоже, вызывать девочку на дуэль при всех. А вы, мисс Глаз, с чем думали, когда принимали вызов? Проблемы Уизли пусть решает сам Уизли, я пожал плечами. Я тут вообще пострадавшая сторона. Что? Не поняла МакГонагалл. Я пострадавшая сторона, повторил я, сначала меня толкнули на стену, затем обозвали дурой и грязнокровкой. После всего этого меня не только на дуэль вызвали, но и накинулись с кулаками. Но как я уже сказала, проблемы Уизли пусть решает он сам. Флитвик затрясся от сдерживаемого смеха. Староста Гриффиндора, Перси Уизли, возмущенно уставился на меня. Что вы имеете в виду? Не поняла МакГонагалл. Я, кажется, понял, вместо меня ответил Флитвик. При любом исходе, мисс Глаз остается при своем, или даже в выигрыше. А вот мистер Уизли, он покачал головой. Поясните, Филиус. Спраут недоуменно уставилась на Флитвика. Все просто, Флитвик улыбнулся, мистер Уизли своим вызовом на дуэль мисс Глаз поставил себя в очень неудобное положение. То, что он вызвал маглорожденную, это полбеды, но она девочка. Это создает мистеру Уизли проблемы. Во-первых, не принято вызывать девочек на дуэли мальчикам, если это не смертельное оскорбление. Во-вторых, если он победит, то никто не удивится, победить маглорожденную девочку – тут большого ума не надо. А вот если победит мисс Глаз, это будет большой позор для мистера Уизли. Как я понял, на кулаках мистера Уизли уже победили. Остается дуэль. Полугоблин снова захихикал. При этих словах Перси возмущенно уставился на своего брата, который широко раскрытыми глазами смотрел на Флитвика. Да, мистер Уизли, Флитвик обратился к Рону, какими заклинаниями вы хотели провести дуэль? Тот помялся и ответил, я знаю только Люмос и Риласся. Искрами вы надеялись победить? Флитвик удивленно уставился на Рона, затем покачал головой и обратился ко мне. Мисс Глаз, а вы чем владеете? В основном бытовыми, ну и медицинскими, я уже говорила профессору Снейпу. Ну Ферула, Круэра Бон, думаю, для дуэли мне хватило бы этого, забинтовать и сломать кости. Флитвик усмехнулся, неожиданно, зато практически чистая победа. Я пожал плечами, не Айдиска Файр же против него использовать. Вы знаете это заклинание? Заинтересовался Флитвик. Читала, лаконично ответил я. Так, Минерва грозным взглядом окинула меня с Роном. Никаких дуэлей, я запрещаю. Я бы и не пришла, профессор МакГонагалл, скучающе протянул я. Мистер Уизли нарушил правила вызова, так что, я развел руками, жду его публичных извинений. Глава 12. Едва мы вернулись в гостиную, как к нам подошел Дитгари. «Все нормально?» – спросил он, внимательно рассматривая наши лица. «Все хорошо», – улыбнулась Трумэн. «Эрика выступила просто великолепно. Перед ужином Уизли принесет публичное извинение». «Вот и хорошо», – в ответ улыбнулся Сидерик. «А то я опасался за результат дуэли». «А нечего опасаться», – рассмеялась Трумэн. «Судя по знаниям Уизли, Эрика раскатала бы его по счету раз». Внимательно слушавшие беседу старостца факультетники разулыбались. Многие даже показали мне большие пальцы. Едва я отошел от старост, как меня тут же обступили сокурсники. И если девчонки меня обнимали и тормошили, то парни, улыбаясь, стояли рядом. «Классно ты этого Уизли сделала», — проговорил Джастин, когда мы успокоились и расселись в уголке гостиной. «Да там и делать было нечего», — поморщился я. «Интересно, чего он такой бешеный несся?» «А у них зелья были», — ответила Ханна. «Вот, наверное, и влетела от Снипа». «А, он еще и с Малфоем чуть не подрался», — вспомнила Ханна. «Не боишься, что его братья могут отомстить?» — спросил Эрни. «Или шестой Уизли сделает потом гадость?» «Шестой, хитрый как горилла и сильный как лиса, мал он еще гадости придумывать, а его старших я не боюсь», — я улыбнулся. «Да, а ты ведь можешь с него что-нибудь потребовать в качестве виры», — воскликнул Эрни. «Да что с него взять, кроме анализов?» Я отмахнулся. «Кстати, кто в совятню? Мне надо письмо отправить». «Я провожу», — поднялся Невилл. Почти половину пути к совятне он молча шел чуть впереди. Затем, видно что-то решив, поравнялся со мной и проговорил. «Хочешь, я напишу бабушке, и она примет тебя под покровительство рода?» «Спасибо, Невилл». Я улыбнулся, но пока не надо. «Кстати, что с письмом насчет чудовища?» «А, просиял Лангбаттом, тебя же не было после обеда». Приходил попечительский совет и тетя Боунс. Они сначала беседовали, а потом вместе с директором ходили в запретный коридор. Но там уже никого не было. Видимо, директор просто напугал. Угу, напугал, размышлял я. Он просто оперативно сработал, пока заговаривал зубы прибывшим. Кто-то, скорее всего Хагрид, спрятал Цербера в другом месте. А скоро его вернут обратно. Думаю, что директор не отказался от идеи столкнуть Поттера и Кверрелла. Осталось узнать, подкинули ли Поттеру информацию о философском камне. Совятня полностью соответствовала описанию Невилла и Сьюзен. Полумрак, вонь и ветер, гуляющий по всему круглому помещению. Странно, но ведь ветром должно выдувать эту совиную вонь, или нет? Отдав письмо Эвелин, я приказал ей отнести его Змеезубу. Сова ухнула и, мазнув меня крылом по лицу, вылетела наружу. Еще когда я выходила из башни, у меня появилось странное предчувствие. А своим предчувствиям я привык доверять. Теперь бы карту не спалить. О, идея. Стой, Невилл. Что такое? Лангбаттом обернулся ко мне. Отвернись и не смотри. Я чуть отошел назад, вынимая карту. У меня с юбкой проблемы. Отвернувшись к стене, я шепотом произнес ключевую фразу и коснулся пергамента палочкой. Так, посмотрим. Вот они. Близнецы Уизли ожидали нас недалеко от прохода. Покрутив карту, я наметил обходной путь до нашей гостиной. Все, пошли, спрятав пергамент, я потянул Невилла за собой. Пошли этим путем, он чуть покороче. Хорошо, пожал плечами Лангбаттом и направился за мной. До факультета мы добрались без приключений, только пару раз мелькнула кошка Филча, но на нас не обратила внимания. А близнецы Уизли пополнили мой черный список. Месть надо подавать холодной, а ждать я умею очень хорошо. Может, некоторые скажут, что они хотели принести извинения за своего братца, но мне на это плевать. Достаточно и того, что я воспринял поведение Уизли как угрозу, и теперь они в группе риска. Извинения могли принести и при всех, а вот так подкарауливать. Думаю, скоро рот Уизли прервется, не люблю оставлять кровников за спиной. А у этих идиотов виноваты все, кроме них самих, одно слово, предатели крови. Пора сделать еще один заказ у гоблинов. Когда мы шли на ужин, в нашу сторону многие бросали любопытные взгляды. Едва все расселись за столом, как к нашему столу подошел Рон. Все затихли, с неприязнью смотря на него. «Мисс Глаз, я приношу свои извинения», — покраснев и слегка запинаясь, начал он, кося взглядом на МакГонагал, — «за свое недостойное поведение. Я был неправ, этого больше не повторится. Я принимаю ваши извинения, мистер Уизли», — встав с места, проговорил я. Краем глаза я следил за нахмуренными близнецами, которые шептались, бросая взгляды на наш стол. Уизли слегка склонил голову, изображая поклон, и быстрым шагом ушел к своему факультету. «Как эти рыжие на тебя смотрели», — шепнула мне Сьюзен, едва я сел на место, столько злобы. «Подавиться», — ответил я, — «сами виноваты, а на Слизерине злорадствуют», — поделилась наблюдениями Ханна. Особенно гаденькая улыбочка была у Малфоя. Так он сам себя довольно сильно опустил. Я пододвинул поближе тарелку с жареными крылышками, заодно и остальных Уизли это задело. «Думаю, нас ждет очередной виток особенно сильной дружбы между факультетами Слизерин и Гриффиндор». А после обеда меня вызвали к директору. Канонная горгулья отъехала в сторону после канонного пароля «Лимонные дольки». Поднявшись по лестнице, я остановился перед дверью. «Ну что, блондинка Моди он?» Постучав, зашел в кабинет директора и с любопытством огляделся. Портреты бывших директоров уставились на меня, кто-то с одобрением, кто-то с безразличием. На многочисленных полках стояли, крутились, пускали пары искр различные свистелки-перделки, видимо, для отвлечения внимания. Пара шкафов с книгами, камин, массивный стол директора на возвышении за столом. Дамблдор с ласковой улыбочкой смотрит на меня. Перед столом неудобное кресло. «Ой, птичка!» — восторженно произнес я, увидев Феникса, а она говорящая. «КХМ», директор сбился с мысли, «это Фаукс, Феникс». «Фениксы не разговаривают, мисс Глаз. Присаживайтесь», едва я уселся, как он продолжил, «чаю». «Нет, спасибо», я помотал головой, «я же только что с обеда». «Все было вкусно». «Хорошо», благообразно кивнул директор, сверкнув своими очками. «Эрика, я ведь могу называть тебя Эрика». Я с готовностью покивал. «Ты ведь маглорожденная». Дождавшись очередного кивка, он продолжил, «я бы хотел, чтобы ты подружилась с Роном, он очень хороший мальчик». «Но он толкнул меня и обозвал», проныл я, «а девочек нельзя обижать». «Да, нельзя», Дамблдор покивал головой, «но он же извинился, Рон из хорошей и дружной семьи, если вы подружитесь, тебе будет легче влиться в волшебный мир», с пафосом произнес он. Он вещал, я изредка кивал, автоматически пропуская все мимо ушей, гуляя глазами по кабинету. Пару раз мои виски будто оглаживали мягкой лапкой, и серьги слегка нагревались, видимо, старик пытался прочесть мои мысли. После получаса изнасилования моего мозга, злом, которое не дремлет, чудом любви, благом и дружбой, он угомонился и отпустил меня, попросив подумать о моем поведении и не отталкивать протянутой руки. Выйдя от директора, я бездумно прошелся по коридору и зашел в заброшенный класс. «Ебаный насос!» Выругался я на русском, чтобы ему всю жизнь заниматься пассивной некрофилией. «Долбоебина старая!» Слегка отведя душу и пнув ни в чем не повинную парту, я вернулся в гостиную. «Что тебе директор говорил?» Тут же налетели на меня девчонки, едва я зашел в спальню. «Он съел мой мозг чайной ложечкой», простонал я, заваливаясь на кровати, прикрывая глаза рукой. «Ладно, пикси с ним». «Ну, о чем он говорил?» С двух сторон заныли девчонки. «Он предложил влиться в дружную семью Уизли», ответил я, «через дружбу с Роном Уизли, и убежден, что это мне поможет в дальнейшей жизни». «Серьезно?» – удивилась Боунс. «Он хочет, чтобы ты дружила с Роном?» Я изобразил кивок. «И чем тебе поможет дружба с предателями крови?» – спросила Ханна. «Кстати, девочки», – я перевернулся на живот и подпер голову руками, «кто вообще такие предатели крови?» «Понимаешь, Сьюзен слегка замялась, говорят, что так называют одни чистокровные волшебники других, не менее чистокровных волшебников, которые не брезгуют общаться с маглами и маглорожденными магами и вступать с ними в брак. А на самом деле, предатель крови – это маг, который шел против законов магии или совсем прекратил их выполнять», – ответила Сьюзен. «Он не чтит кодекс своего рода, нарушает клятвы, не соблюдает магических праздников и традиций, заменяя их магловскими праздниками. Об этом не говорят, но все это знают. Все, кроме маглорожденных», пробормотал я. «Да», кивнула Ханна, «но тебе это не грозит, если, конечно, не свяжешься с предателем крови». «Ой», она, округлив глаза, посмотрела на меня, «а директор хочет тебя с ними свести». «Угу», буркнул я, «и зачем ему это надо?» Девчонки переглянулись и пожали плечами. Целую неделю я ходил с оглядкой, стараясь не пересекаться с Уизли, хотя те устроили за мной настоящую охоту. Благо мы ходили толпой, не лезть сразу на шестерых первокурсников у Уизли ума хватило, но на горизонте очень часто мелькали их рыжие волосы. Такое пристальное внимание довольно сильно бесило, придется решать вопрос и сокращать количество рыжих в Хогвартсе. Глава 13. В пятницу первым уроком у нас были полеты. Придя на стадион, я заметил, что тут собрались первые курсы всех факультетов. Помнится, в каноне такого не было, там полету учили по два факультета. Едва наш факультет появился на поле, как нас тут же взяли в оборот. Так, быстро построились возле метел, скомандовала мадам Хуч, все действия выполняем только по моей команде. Мы построились возле метел, школьные метлы представляли собой довольно жалкое зрелище, потертая древка, торчащие во все стороны жидкие прутья, части с которых обломаны. И на этом мы будем летать, удивился я. Да, мисс, передо мной появилась Хуч. Глаз, мэм. Да, мисс Глаз, продолжила Хуч, на этом вы будете летать, вернее учиться летать. Это поделье реально летает, изумился я, ей подметать страшно, не то что в воздух подниматься. Других метел у нас нет, пожала плечами Хуч. Хорошо, скривился я, а какой-нибудь парашют выдадут. Не хочу, чтобы меня соскребали с земли, если это, я попинал носком лежащую метлу, развалится в воздухе. И вообще, я хочу нормальную девчачью метлу, розовую. Что вы хотите? Растерялась Хуч. Розовую метлу, повторил я, новую и красивую, а на это убожество я не сяду. Кто-то в строю засмеялся, услышав мои требования. Как хотите, мисс Глаз, можете не летать, махнув на меня рукой. Она вышла на середину строя, протяните правую руку над метлой и скажите, вверх. Все протянули руки и заорали, вверх. У кого-то метла прыгнула в руку сразу, кому-то пришлось несколько раз повторять вверх. Наконец, метлы подняли все. Показываю один раз, вот это, правильная посадка. Она села на метлу, быстро повторили. Затем она пошла вдоль строя, проверяя кто как сидит. Сделав пару замечаний, она вернулась в центр. А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли, произнесла Хуч. Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Всем все ясно? Нестройный гул согласных голосов был ей ответом. Сидя на траве, я наблюдал, как мои сокурсники сначала поднимались, а затем плавно опускались, сидя на метлах. Вскоре они перешли к горизонтальному полету, под свистки Хуч. Под конец занятия, Хуч разрешила всем, кто уверенно держался на метлах, погонять по стадиону, правда, запретив подниматься слишком высоко. Вот тут выделились Поттер с Малфоем, которые показали мастер-класс по полетам, виражи, горки. И если Поттер еще не совсем уверенно себя чувствовал, то Малфой был в своей стихии. «Зря ты отказалась от полетов», — сказала Сьюзен, когда мы возвращались в замок, это было захватывающе. «Не спорю», — скривился я, «но на таком убожестве я не собираюсь рисковать своей жизнью». Да и не пристала леди болтаться на метле. «О, Маглокровка считает себя леди?» Сзади раздался ехидный голос Уизли. «А ты ее за это еще раз на дуэль вызови», раздался не менее ехидный голос Малфоя. «Уизли, я посмотрел на Рона, я что, медом намазана, что ты ко мне липнешь? Или влюблен до беспамятства, дура?» Обиделся Рон. «О господи, я закатил глаза, я думала, ты исчерпал весь запас своей тупости, но ты продолжаешь меня удивлять. Смотри, сама в него не влюбись», — заржал Малфой. «О, мистер Малфой, вы же аристократ?» Я повернулся к Драко. «Естественно», — приосанился тот. «Аристократы, насколько я помню, держат свое слово?» «Да», — слегка склонив голову, спросил я. «Да», — важно надулся Малфой. «Тогда не будете ли вы так любезны пообещать мне, что если увидите, как я роняю слюни по Уизли, то вы сразу же вызовете санитаров из Мунга?» потерялся Малфой. «Хорошо», — осторожно сказал он. «Да как ты можешь с ним разговаривать?» Визгливый вопль Рона резанул по ушам, он же из семейки пожирателей. «Блин, Уизли!» Я поковырял в ухе, заметив, как набычился Малфой. «Девиз Гриффиндора тебе подходит больше всего», — Уизли приосанился, но я продолжил, как он там правильно звучит. «А, слабоумие и отвага!» Хохот слизеринцев перекрыл возмущенный вопль Уизли. «А вы тупые хафлы!» — проорал Уизли. «Самый отстойный факультет после змей». «Да, Уизли», — я покачал головой, «если нет мозгов, лопатой не накидаешь». Затем посмотрел в сторону кучки гриффиндорцев. «Грифы, заберите свое чудовище, а то еще слово, и тут будет 2 часа драки». Те встрепенулись и оттащили багрового Рона в сторону. «Да», — я сочувственно посмотрел на слизеринцев, когда мы толпой подходили к замку, как же вы с ним учитесь? У вас же все уроки вместе с грифами. Страдаем, лаконично ответил Нот. А за обедом меня ожидал сюрприз. К нашему столу подошла МакГонагалл и, не глядя на меня, произнесла: «Мисс Гласс, за оскорбление ученика другого факультета, я назначаю вам неделю отработок у мистера Филча». После чего, поджав губы, с гордым видом удалилась за стол преподавателей. «Судя по вашим охуевшим лицам, вы слегка удивлены», — по-русски проговорил я, оглядывая своих сокурсников, и продолжил на английском: «Я, впрочем, тоже». «Это ты сейчас на каком языке говорила?» — спросила Сьюзен. «И что это значит?» «На русском», — ответил я, непереводимая игра слов. «Что это на МакГонагалл нашло?» «Будь осторожнее», — наклонясь к моему уху, прошептала Ханна. «Мне кажется, тебе хотят отомстить за Уизли. Хочешь, мы с Сьюзен с тобой сходим?» «Спасибо, это уже лишнее». Я отрицательно мотнул головой. «Ничего со мной не случится». «Зря ты тогда отказалась от покровительства», — пробормотал Лангбаттом. «Было бы проще». «Чего проще? Мозги не карамельки, на базаре на развес не купишь», — вздохнул я. «Тем более Уизли. Ведь если мозг Рона засунуть в голубиный череп, то он там будет кататься и греметь, как горошина в трехлитровой банке. А вроде чистокровная семья. Не забывай, они предатели крови», — напомнил Эрни. «От них всего можно ожидать». Каморка Филча находилась на первом этаже замка. Это была маленькая и душноватая комнатушка без окон. С низкого потолка свисает керосиновая лампа, дающая слабый свет. Возле стен несколько шкафов с ящиками для документов. На другой стене висят начищенные до блеска цепи. «Явилась», — желчно проговорил Филч. «Едва я появился на пороге, набедокурила. Теперь будешь отрабатывать ручками. На моих отработках палочками колдовать нельзя. Хе-хе. Да, моя дорогая, только и смог произнести я, в ответ на его последнюю фразу. «Это не тебе», — сварливо проговорил Филч, видя мое удивление. «Это я с миссис Норрис говорил». Услышав свое имя, откуда-то из-за поеденного молью кресла, гордо вышла серо-пепельная кошка, с темными полосами и отметинами вокруг красноватых глаз. «Пошли», — он запер свою каморку и, прихрамывая, направился к лестнице, бурча под нос: «Отработки. Что за чушь новомодная? То ли дело при директоре Блэке было. Поркой цепи. Тогда и порядок был, и дисциплина. А сейчас его кошка, миссис Норрис, подняв хвост трубой, замыкала нашу цепочку. Она шествовала с таким видом, как будто бы конвоировала опаснейшего преступника. «Мистер Филч», — подал я голос, — «а что, реально пароли?» «Да», — он оглянулся на меня и мстительно добавил, — «и девочек тоже. Прутьями. По заднице. Каждый выходной собирали провинившихся в главном зале и на лавке их, а потом прутьями по заднице. Эх, были же времена». А сейчас он махнул рукой. «Так, под его воспоминания мы поднялись на четвертый этаж и дошли до зала наград. Вот мы и пришли», — Филч распахнул двери в зал. «Твоя отработка на сегодня». «Да, тебе нужно начистить кубки так, чтобы они блестели. Приступай». С этими словами он повернулся и ушел. Миссис Норрис уселась на пороге, обернув хвостом свои лапы и немигающим взглядом уставилась на меня. «Зал наград. Большой зал с колоннами. Всюду стоят столики и шкафы, заставленные различными кубками. На стенах висят грамоты, памятные таблички и отличительные значки. Слушай, кошка», — я повернулся к миссис Норрис, — «вот скажи, чем мне чистить кубки?» «А, молчишь, хотя, видно, не зря тебя оставил мистер Филч, моя шерстяная бархотка». Кровожадно ухмыльнувшись, я стал медленно приближаться к ней. «Кис-кис-кис». Кошка встрепенулась и, с громким мявом, исчезла за дверьми зала. «Убежала», — разочарованно произнес я. «Жаль. Гляди-ка, Фред». В зал зашли близнецы Уизли. «Кто это тут?» «Да это же маленькая барсучиха, которая обидела нашего брата Ронникса». Они говорили по очереди, продолжая предложение друг за другом. «И она тут одна, без своих дружков. И ей, наверное, страшно. А кого мне тут бояться?» Удивился я. «Да, ребята, у вас один мозг на двоих, из-за чего вы так разговариваете?» «Маглокровка», — снова начал один из близнецов. «Не знает», — продолжил другой, — «что мы тут наследники мародеров. А почему ты не чистишь кубки?» «Я не могу ручками», — надменно произнес я, вытягивая руки с раскрытыми пальцами вперед и рассматривая ноготки. «У меня маникюр, который стоит больше, чем карманные деньги, которые вам дают на месяц. Пора тебя проучить, чтобы ты, маглокровка, знала свое место». У них в руках появились палочки. Я тоже выхватила свою «Экспеллиармус», Тут же выкрикнул один из них, и моя палочка вылетела из руки. «Вот и все», — ухмыльнулся один из близнецов. «Мы сильно бить не будем», — повторил ухмылку второй. «Только слегка. Попользуемся тобой. Тебе понравится». Я перекатом ушел за ближайшую колонну, едва они взмахнули палочками. Два луча искрами рассыпались после столкновения с камнем. В ответ им под ноги прилетела светошумовая заря. А еще через минуту ослепших и оглохших близнецов отчитывал мистер Филч, прибежавший на грохот взрыва. Затем, громко ругаясь на близнецов, Филч потащил их в больничное крыло. Я же, подобрав свою палочку, отправилась прямиком к своему декану с жалобой на Уизли. Услышав мой рассказ про гранату, я умолчал, все сведя к тому, что это так их заклятия среагировали. Профессор Спраут разъяренной фурией вылетела из кабинета. Я не знаю, о чем она разговаривала с МакГонагал, но в итоге с меня сняли отработку. Чем дольше я находился в Хогвартсе, тем больше замечал несоответствие реальной жизни с тем, что было прописано в пособиях для маглорожденных. Очень много нюансов там просто отсутствовало. Особенно доставало то, что маглорожденный, закончив школу, практически никуда на хорошие места не мог устроиться. В мире магов места передавались, если не по наследству, то по протекции. Вот и разбивались иллюзии молодых магов, закончивших школу, их места Аврорат, младшие помощники старших посыльных и так далее. Да и чистокровные, по умолчанию, имели гораздо больший вес в обществе, чем остальные. Даже за преступления их судили гораздо реже, и наказание практически всегда было символическим, в отличие от полукровок и маглорожденных. Глава 14. Наконец Авелин доставила мой заказ, и в ближайшие выходные, дождавшись, пока старшекурсники уйдут гулять в Хогсмид, я обустраивался на астрономической башне. Воскресный день выдался солнечным и теплым. Редкие облака проплывали в бездонном синем небе. Ветерок слегка ласкал кожу. Замечательный день, и вдвойне замечательный тем, что я вычеркну пару имен из своего черного блокнота. Собрав винтовку, я, поставив ее на сошки, присоединил оптический прицел. Медленно провел пальцами по вороненой глади ствола. Десяток золотистых рыбок калибра 12,7 с рунными цепочками на головках уютно устроились в магазине, который со звонким щелчком встал на свое место. Встав на колено у бойницы, установил винтовку и прильнул щекой к лаковой прохладе приклада. В просветленную оптику Хогсмид был как на ладони. Я медленно вел стволом по улицам, выискивая свою цель. Вскоре я их обнаружил. Рыжие твари стояли на заднем дворе трех метел и о чем-то переговаривались. В прицел было хорошо видно их рожи, искаженные гнусными ухмылками, опять что-то замышляют. Взяв упреждение, я задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Винтовка слегка толкнула меня в плечо, горячая гильза со звоном подпрыгнула на плитах башни, голова одного из близнецов просто разлетелась на клочки. Я тут же перенес прицел на второго братца. Он, заляпанный кровью и мозгами, застыв в шоке, пялился на безголовое тело. Легкий толчок, звон гильзы, и второй труп падает на землю. Лучший враг – это враг, застреленный издалека и в спину. Довольно мудрая мысль, не находите? Паники пока нет, тела обнаружат не скоро, а уж догадаться, что их отработали из снайперки. Маги не настолько умны, будут спорить, какое проклятие это сделало. Тем более, пули улетели аж за железную дорогу. Да и на меня никто не подумает, первокурсница Маглокровка из замка не выходила, а заклинания на 1,5 километра не летают. Разобрав и спрятав винтовку, я подобрал гильзы и с чистой совестью направился в свою гостиную. По дороге засунул гильзы в какую-то щель в стене. Утром за столом Гриффиндора царила суета. МакГонагал отчитывала старост, одним махом сняв 50 баллов с факультета. Вдруг двери зала распахнулись, и в зал зашла пятерка авроров, которые подошли к учительскому столу. Они что-то показали директору, отчего он сразу же увел их и учителей с собой. А к самому окончанию завтрака явившиеся деканы разогнали всех по факультетам, сказав, что занятий не будет и покидать свои гостиные запрещено. В гостиной все тут же разбились по кучкам и принялись обсуждать, что такое произошло. Опять Гриффиндор отличился, громко сказал какой-то пятикурсник. Мне знакомые с Гриффиндора сказали, что близнецы Уизли со вчерашнего дня не появлялись в Хогвартсе. Ну если рыжие, то тогда точно они виноваты, согласился его собеседник. Интересно, что они натворили, если аж пятерка авроров сюда приперлась? Да кто их, предателей крови, знает? Пожал плечами пятикурсник, Опять кому-нибудь свою гадость подлили, или сперли чего-нибудь. Думаю, спустит на тормозах, они же у директора в любимчиках ходят. Не скажи, вмешалась староста, тут что-то другое. Иначе нас не разогнали бы по факультетам и не отменили бы занятия. Все гораздо серьезнее. Чего гадать? Дикгари махнул рукой. Скоро все узнаем. Узнали. На обеде директор со скорбным лицом сделал объявление. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения, все выходы в Хоксмит запрещаются. Аврорат ищет преступников. Он помолчал и продолжил. Вчера вечером, двое наших учеников из Гриффиндора, были убиты темным заклятием. Фред и Джордж Уизли были замечательными учениками и верными друзьями. Они были любящими сыновьями и жизнерадостными людьми. Давайте почтим их память минутой молчания. Он махнул палочкой, и знамена факультетов обвили траурные ленты. Все молча встали и склонили головы. Кто-то из Гриффиндорок начал всхлипывать. На Слизерине многие скрывали улыбки. Равенклэ и Хаффлпафф держали безразличные выражения лиц. Рон Уизли по цвету лица сравнился с мелованной бумагой. Минута прошла, и директор разрешил всем садиться. Обед прошел в тишине, и все разошлись по гостиным. Вам не кажется, что воздух в Хогвартсе стал чище? Когда мы выходили из зала, донеслось со стороны слизеринцев. А знаешь, мы склонны с вами согласиться, ответил кто-то из равенклавцев. Хаффлпаффцы до своей гостиной шли молча. Что-то я не вижу скорби на лицах у большинства учеников, пробормотал я, когда мы зашли в гостиную. Со Слизерином все ясно, но остальные, а ты не в курсе, меня услышала третьекурсница, они многим гадости делали, называя это приколами, а директор их покрывал, это просто невинные шалости, спародировала она Дамблдора, мальчики не хотели ничего плохого. Анжела права, ее слова подтвердила староста, от их приколов многие в больничном крыле лечились, особенно полукровки и маглорожденные. К чистокровным-то они боялись лезть. Вот и нарвались на кого-то серьезного, сказал подошедший семикурсник, а их много раз предупреждали. Ясно, кивнул я, скорбеть никто не будет, но и для праздника повод слишком мелок. Что-то типа того, кивнула староста. Дни потекли своим чередом. Шестой Уизли отсутствовал неделю и вернулся притихший. МакГонагал на своих уроках показательно игнорировала меня, чему я был рад. Квиддичный матч между Гриффиндором и Слизерином, на который меня затащили девчонки, прошел достаточно вяло и окончился победой Слизерина. Сам Квиддич мне не понравился, игра без учета времени, побеждает тот, кто поймает снитч, смысла в остальных игроках я не видел. Вот выпустили бы двух ловцов и снитч, и все. После матча Рон Уизли сцепился с Малфоем и Поттером и загремел к мадам Помфри. Когда его уводили, он через каждые пару шагов выблевывал слизней. Довольно отвратительное зрелище. На Хэллоуин никакого тролля не было. Праздник прошел спокойно. А вот за недели две до рождественских каникул у меня возникла маленькая проблема с выигрышными для меня последствиями. В понедельник утром мне пришло письмо из банка. Невзрачная серая сова скинула конверт за завтраком практически мне на колени. Так как по утрам частенько совы приносили письма, то на мою никто внимания не обратил, кроме Сьюзен, которая, увидев герб Гринготтса на конверте, вопросительно подняла брови. «Позже», — коротко ответил я, пряча письмо, Боунс понятливо кивнула. На первом уроке «Истории магии» под монотонный голос Бинса я распечатал конверт и прочел письмо от своего поверенного. Тот лаконично сообщал, что в банк наведывался Дамблдор и интересовался родом Флэрти, не появилась ли у рода наследница. Так как наследницы нет, а есть глава рода, то Змеезуб правдиво ответил: «Нет, наследницы у рода пока нет, как и наследника». Прочитав письмо, я задумался. Шевеления, которые начал директор возле моего рода, мне не очень понравились. И директор точно знает, что у рода есть наследница, и скорее всего, он знает, что это я, но не знает, что я об этом знаю и давно стала главой рода. И скорее всего, именно он поместил меня в приют, откуда меня удочерили. Теперь понятно, почему он хочет свести меня с Уизли. Он что-то знает о роде Флэрти или ему что-то надо, что хранится в сейфе. Но вот что именно, и стоит ждать очередной виток бесед и попыток сведения с шестым Уизли. Флэрти. Свистящий шепот Сьюзен отвлек меня от размышлений. А, я убрал письмо. Что, ты Флэрти? Глаза Сьюзен по размерам могли поспорить с блюдцами. Тише. Шикнул я на нее, ты б еще на весь Хогвартс об этом проорала. Извини, побледнела Боунс. Клянусь, я никому не расскажу. Клянусь. Так, мрачно произнес я и огляделся. Практически все уже спали, Только Грейнджер что-то записывала на пергамент. Пошли за мной. Быстро собрав сумки, мы выскользнули из класса и немного пройдя по коридору, я втолкнул Боунс в пустующее помещение и запер за собой дверь. «Не надо», — пискнула она, смотря на меня полными ужаса глазами, «клянусь, что никому не расскажу о тебе». Страх, казалось, волнами расходился от Сьюзен, лицо ее побелело, ее била мелкая дрожь, в глазах стояли слезы, она даже обхватила себя руками. «Успокойся». «Да-да», — кивнула Боунс, «сейчас, я клянусь, не надо как Уизли». «Да не буду я тебя трогать. Садись и рассказывай все, что знаешь о роде Флэерти». «Род Флэерти достаточно темный», — зачастила Боунс, плюхнувшись на ближайший стул, знаменит тем, что они могли убить любого. И смерть могла быть как на виду у всех, так и тайна, что все думали, что человек умер от болезни или просто остановилось сердце. К ним даже тот, кого нельзя называть, не лез. «Профессионалы, значит», — пробормотал я, «интересно. Это все, что ты знаешь?» «Да», — закивала Сьюзен. «Больше о вашем роде никто не знает. Вы всегда были в тени». «Хорошо. Теперь ты понимаешь, почему я тут как маглорожденная. Так как третьего собеседника тут нет, придется тебе дать клятву кровью, жизнью и магией». «Я согласна», — вскочила Сьюзен. «Тогда клянись леди Эрике Айрин Флэерти, что никому не расскажешь о моем роде, моих делах и не выдашь любую другую информацию обо мне без прямого и недвусмысленного на то разрешения». Боунс тут же вытащила палочку и быстро, словно боялась, что я передумаю, оттарабанила клятву. Вспышка магии закрепила клятву. «Ну вот и все», — улыбнулся я, — «теперь все будет по-прежнему». Сьюзен неуверенно кивнула. На ее лицо постепенно возвращался румянец. «Эрика, ах, не ты расскажешь?» «Не думаю», — я покачал головой. «Мне и тебя хватило». Расслабилась я что-то. «Ладно, пошли в класс». В классе все было по-прежнему, монотонный голос привидения и спящие ученики. Только Грейнджер, при нашем появлении, вскинула голову и уставилась на нас. «А где вы были? Вы же знаете, что с уроков нельзя уходить. С вас могли снять баллы». «Ну чего ты так за наши баллы переживаешь?» — спросил я, усаживаясь за парту, а мы в туалет выходили. «Это уважительная причина». Грейнджер пару секунд сверлила нас взглядом и потом уткнулась в свой пергамент. «Вот любопытная», — возмущенно прошептала Сьюзен, «и чего ей не имется? Откуда я знаю?» — шепотом ответил я, не обращая внимания. Пару дней после этого случая, Боунс ходила с таким видом, будто бы она избранная и знает страшную тайну, о которой никому знать не положено. Пришлось провести с ней разъяснительную беседу, и после этого все пришло в норму. А у меня созрел план, как отвлечь Дамблдора от меня и кое-что заполучить на халяву. Правда, перед этим, я перелопатил кучу книг по дуэлям, их правилам и результатам. Грейнджер чуть было умом не тронулась, увидев, что я так много зависаю в библиотеке и читаю кучу книг. Она было попыталась узнать, что именно я читаю, но была послана, после чего обиделась и пару дней не обращала на меня внимания. Глава 15. Тщательно все рассчитав, я принялся подготавливать почву для своей следующей акции. Для этого, я сразу после обеда уволок Боунс и Аббат в библиотеку, где, заняв самый дальний столик, утащил Сьюзен за книгами. Скрывшись за стеллажами, я шепотом обратился к ней. «Помощь не желаешь в одном деле? Я не умею. Боюсь», — побледнела она. «Я не заставляю тебя никого убивать», — улыбнулся я. «Просто нужно донести кое-какую информацию так, чтобы я даже не упоминалась». «Что надо сделать?» Тут же успокоилась и заинтересовалась Сьюзен. «Намекни своей тете, что школьный лесник Хагрид, лишенный палочки, колдует». «Как?» — удивилась Сьюзен. «Это же запрещено». «Тише!» — прошипел я, оглядываясь. «Вот и передай это своей тете». Он спрятал свою сломанную палочку в зонтик, с которым постоянно ходит. «Сможешь?» «Да», — после секундного раздумья кивнула Боунс. «Скажу, что видела, как он махал зонтиком и колдовал». «Как быстро ты это сможешь сделать?» «Если напишу сегодня, то, скорее всего, завтра тетя его арестует», — задумалась Сьюзен. «Хорошо, пока я буду отвлекать Ханну, ты напишешь письмо, а потом мы напишем доклады». Набрав книг, мы вернулись к столику. Сев на уши Ханне, я отвлек ее вопросами по трансфигурации, которой она владела гораздо лучше нас. Заметив, что Боунс уже запечатала письмо, мне пришлось останавливать вошедшую в раж Аббат, которая уже забралась в такие дебри, что я понимал только предлоги. «Так, Ханна, все». Я поднял руки. «Ты сейчас похожа на Грейнджер». «Ой, я, кажется, увлеклась, оборвала себя на середине фразы Аббат. «Но ты поняла, да, ты мне очень помогла», — улыбнулся я. «Теперь давайте покончим с чарами и завтра спокойно отдохнем». В субботу утром на завтрак явились Авроры. При их появлении директор напрягся, предчувствуя очередные неприятности, и они случились. Авроры без затей арестовали Хагрида за несанкционированное колдовство. У него прямо в зале забрали зонтик и вытащили оттуда склеенную палочку. Дамблдор сначала растерялся, но быстро взял себя в руки и, укоризненно покачивая головой, ушел вместе с арестованным Хагридом и Аврорами. После завтрака я, сказав Боунс, чтобы она заняла Аббат, тихонько исчез из гостиной и направился к кабинету Кверрелла. По дороге на третий этаж за мной увязалась миссис Норрис, так что мне пришлось остановиться. «Киска, давай договоримся», присев на корточки, я посмотрел в ее глаза. «Ты не следишь за мной, я принесу тебе что-нибудь вкусненького, что ты любишь». Кошка пристально посмотрела мне в глаза, и у меня в голове всплыл смутный образ печенки. «Печень, значит», кивнул я. «Договорились». Я поднялся на ноги, кошка развернулась и скрылась в боковом коридоре. До кабинета Кверрелла я дошел без приключений. Остановившись перед дверью, быстро оглянулся и, убедившись, что в коридоре пусто, подготовил место действия и постучал. Секунд через 10 дверь открылась. На меня пахнуло густым запахом чеснока, и уставился Кверреллу в своем тюрбане. «Че-че, что-то случилось?» — спросил он, внимательно оглядывая коридор. «У меня вопрос, профессор Кверреллу, под ногой шарик ловушки, в руках открытая тетрадь и перо. Если вызывают на дуэль по принципу Талиона словами «я вызываю вас на дуэль и пусть победивший получит все», то какой должен быть правильный ответ? А то в книгах куча вариантов». «Ответ простой», — кивнул Кверреллу. «Я принимаю твой вызов, и пусть победитель получит все». Едва он это произнес, как носком ноги проталкиваю шарик ловушки в комнату, одновременно с этим тетрадь с пером падают на пол, а у меня в руках уже ФНП-90, готовый к стрельбе. А, глаза Кверрелла расширились, в них мелькнули красноватые отблески. Палец вдавил спусковой крючок, и автомат прижало к плечу отдачей от длинной, на пол магазина, очереди. Гильзы с тихим звоном ударялись о стены и подскакивали на плитах пола. Пули вышибали фонтанчики крови из спины Кверрелла. Окровавленное тело профессора швырнуло вглубь комнаты. Я шагнул следом. Тело Кверрелла зашевелилось, искребя скрюченными пальцами по ковру, пытаясь подняться. «Да когда ты сдохнешь?» — прошипел я, нажимая спусковой крючок. Короткая очередь, и мозги профессора ошметьями вылетают на ковер. Тело вздрагивает и застывает. Секунды через две раздался тихий стон, и темную дымку, начавшуюся сочиться из Кверрелла, всосало в ловушку. Быстро поменяв магазин, разгоняю рукой сизоватый дымок сгоревшего пороха, и не убирая ствол, я внимательно осматриваю тело. Профессор сломанной куклой валяется на ковре, который постепенно темнел от крови. Грудь Кверрелла была излохмачена пулями, глаза широко раскрыты, и в них застыло недоумение, пополам с пониманием. Верхней половины черепа нет. Практически тут же я кувырком ушел за кресло, среагировав на легкий шорох за спиной. На пороге стоял ошарашенный Снейп с палочкой в руке, и оторопело глядел на ствол автомата, смотревшего ему в лицо. «Мисс Глаз, профессор Снейп», — я чуть повел стволом, приказывая зайти в комнату. Он медленно переступил порог, закрыв за собой дверь. «Видать, знает, что такое автомат и на что он способен. Зачем вы убили профессора?» Он переводил взгляд с меня на тело Кверрелла, впрочем, не пытаясь дергаться. «Откуда у вас магловское оружие?» «Ничего личного, профессор», — ответил я. «Просто дуэль. Не хотите объясниться?» «Объясниться только после вашего непреложного обета», — ухмыльнулся я, все так же держа его на прицеле. «И, профессор, не надо резких движений. Я девочка нервная, а патронов полный магазин. Вам же не нужны лишние дырки в вашем организме?» «И какой обед?» Снейп саркастически скривил губы. «О непричинении вреда и о том, что все рассказанное мной останется в тайне. Немногого ли вы хотите, мисс Глаз, и кто примет обед?» «Тогда клянитесь жизнью, кровью и магией», — жестко ответил я, взглянув ему в глаза. «У меня нет времени на беседы». «Хорошо». Что-то прочитав у меня в глазах, Снейп поднял палочку. «Клянусь своей жизнью, кровью и магией, что не причиню вреда мисс, леди Эрика Айрин Флэерти», — перебил его я, представившись родовой фамилией. Слегка подзавис Снейп, но быстро взял себя в руки. «Клянусь своей жизнью, кровью и магией, что не причиню вреда леди Эрике Айрин Флэерти, а также ничего не расскажу о происшедшем или о том, что она доверит мне без ее прямого и недвусмысленного на то разрешения». Вспышка магии закрепила клятву. Профессор ощутимо расслабился. «Теперь объясните, что вы тут устроили?» «Не здесь». Я спрятал автомат и забрал ловушку, затем вытащил мешочек и палочку, акция пули, акция гильзы. «Пойдемте, профессор». Я направился к двери. «Дверь посильнее запереть сможете?» — спросил я, как только мы покинули кабинет Квиррелла, и поднимая тетрадь и перо, лежащие у порога. Снейп пару раз взмахнул палочкой и обернулся ко мне. «Что дальше?» «А дальше мы идем к вам на консультацию по зельям», — я слегка усмехнулся, — «не здесь же рассказывать». Зайдя в кабинет Снейпа, он запер дверь и наложил еще пару заклинаний. «Присаживайтесь, леди Флэрти», — он указал на кресло, — «и рассказывайте». Усевшись в кресло, я подождал, пока он не сядет напротив, и потер лоб. «Даже не знаю, что именно вам рассказать», — я поднял руку, останавливая что-то хотевшего сказать Снейпа. «Для начала, вы знаете, что сидело в Квиррелле? Какой-то темный подселенец». «Подселенец», — протянул я, — «имя этому подселенцу Том Риддл». «Что, проняло?» Я посмотрел на ошарашенного до невозможности Снейпа. «Узнали имя?» «Да». «И, а вы в курсе, что он создал кучу крестражей?» «А, вижу, что не в курсе. Их 7 штук, 3 я уже нашла». Побледневший Снейп подманил бутылку огневиски и стакан. Набулькав полстакана, он одним залпом проглотил напиток. «Полегчало?» — сочувственно спросил я. «Извиняюсь, но вам не предлагаю», — выдохнув, ответил Снейп. «Я не в обиде», — махнув рукой, я продолжил. «Как я упоминала ранее, осталось 4 крестража. Один из них я намереваюсь заполучить на каникулах, а вот с 3 оставшимися проблема. Вы сказали, что дух сидел в Квиррелле?» «Да». Я вытащил ловушку, в которой клубился мрак, и показал ее Снейпу. «Лорд Вальдемар собственной персоной, вернее, остаток его души. Что вы намереваетесь с ним делать?» Поморщившись на имя Вальдемарта, поинтересовался Снейп. «Спрячу и подумаю, как его уничтожить». Я пожал плечами, убрав ловушку. «Не хотите присоединиться к добыче оставшихся крестражей? Вы знаете, что они представляют из себя», — утверждающе произнес Снейп. «Знаю», — я кивнул. «Осталась чаша Хаффлпафф, которая в Гринготтсе, в сейфе Лестринджи. Затем фамильяр лорда Нагайна, где она шарится, я не знаю. И последний. Налейте себе еще, вам будет нужно, это Поттер. Мерлиновые яйца». Снейп хлебнул прямо из горла. Минут 5 мы молчали. «Что вы будете делать с Поттером?» «Ничего, это не моя забота. У него есть крестный, есть Мунга, отдел тайн, в конце концов. Пусть помогут в кои-то веки мальчику, который выжил. Не хотите рассказать Дамблдору? Он и так знает». Я пожал плечами. «Про Поттера точно. И рассказывать создателю Вальдемарта я ничего не собираюсь». «Создателю?» — не понял Снейп. «Дамблдор был опекуном Тома Риддла, и он взрастил из него того, кто потом превратился в Вальдемарта. Зачем ему это было нужно? Я не знаю. Может, ему нравится купаться в лучах славы победителей темных лордов? И да, Поттеров он целенаправленно подставил под Вальдемарта, ибо он знал, что Петтигрю предатель сам предложил его в хранители, а Поттер и Блёк очень уж верили старику. Но зачем? Я не знаю», — я пожал плечами. «Он же взращивал их со времен мародеров. Любит старик играть судьбами и печься об общем благе. Не знаю. Кстати, профессор, а философский камень, который охраняет Цербер, он настоящий? Вы и это знаете?» Снейп слегка задумался. «Точно не знаю. Дамблдор утверждал, что да, настоящий. А что? Просто он хотел стравить Поттера и Квиррелла. А приманка – камень. И если он настоящий, то мне он пригодится. Мерлин, я постараюсь проверить камень». Снейп покачался в кресле, сжав голову ладонями. «Что вы будете делать с Дамблдором?» Старик заигрался. «Сначала попробую натравить на него Василиска, а если не получится, то придется думать». «Василиска?» Снейп вперился в меня взглядом. «У вас есть Василиск?» «Не так, чтобы есть». Я поморщился. «Я знаю, где он, но надо с ним пообщаться. Вы Змееуст?» Я только кивнул. «Да, леди Флэрти». Снейп внимательно посмотрел на меня. «А если бы я не принес клятву, то остались бы рядом с Квиррелом?» Я пожал плечами. «Доброе вы», — буркнул профессор. «Да ладно», — усмехнулся я, — «во мне доброты, как градусов в тыквенном соке. Чистая целесообразность, как и у всех Флэрти. Как это вы еще уговорили шляпу на Хаффлпафф? Я же помню, что она начала про Слизерин говорить. Кстати, Уизли, ваша работа?» «Моя», — я не стал отпираться, — Не стоило им мне угрожать. Радикальное решение вопроса. Снейп потер лицо ладонями. Вам пора на обед. Да, мы разбирали состав аконитового зелья. Вот его рецепт. Он подал мне кусок пергамента, заполненного мелким почерком. Поняла, я спрятал пергамент и пошел к двери. Да, профессор Снейп, тут я для всех мисс Глаз. И мне в ближайшие дни желательно попасть в Гринготтс. Кивнув на прощание, покинул Снейпа. Обед прошел тихо и спокойно. Директор еще не прибыл. На отсутствие Кверрелла никто внимания не обратил. Вечером, пока в спальне никого не было, я, вызвав Черри, отправил ловушку с духом и мешочек с гильзами к себе домой, предупредив домовуху об особо бережном отношении к ловушке. Та понятливо закивала и исчезла, унося улики с собой. Воскресенье тоже прошло тихо и спокойно. Директор появился только к ужину. По его усталому виду, я понял, что Хагрида отстоять не удалось. Это подтвердил и сам Дамблдор. Сожалеющим голосом он сообщил, что вместо Хагрида на днях прибудет новый лесничий. Глава 16. Вечером, лежа в кровати, я прокручивал события дня. Смерть Кверрелла директор скроет, или всплывет, что он впустил в школу одержимого. Про Волдеморта тоже будет молчать, доказательств у него нет, а репутацией старичок дорожит. Итак, два происшествия в школе, а вид трупа профессора Зати директора введет в ступор. С магловским оружием он не знаком, а гильзы и пули я убрал, не зная, что его застрелили. Гадать из-за чего у Кверрелла мешанина из мяса и костей вместо груди маги могут, да и шачьи пасхи, и ведь не следа маги. Так что, скорее всего, картина вырисуется простая: тело не выдержало духа темного лорда, а Снейп, которого директор привлечет как эксперта по темным искусствам, если привлечет, пустит его по ложному следу, да и про меня он будет молчать. А на утреннем уроке зелий, когда мы варили перцовое зелье, у меня рванул котел, мое зелье зашипело и из котла полезли жгуты грязно-оранжевой пены. Они так были похожи на щупальца, что от неожиданности мы с Боунс с воплем отскочили, едва не упав на пол. 3 балла с Хаффлпаффа. Как из-под земли возник Снейп и взмахом палочки очистил котел, мисс Глаз. Отработка у меня сегодня в 3. Да, профессор Снейп, произнес я, не понимая, что могло дать такую реакцию. Вроде все в точности по рецепту. Наши с сочувствием посмотрели на меня. На подбадривание я только тяжко вздыхал. На обеде, сильно встревоженный директор объявил, что профессор Кверрелл заболел и больше не будет вести у нас уроки. Поэтому, временно Зати будет вести профессор Снейп. Тот поморщился, а я подыщу нового преподавателя. Огладив бороду и мудро сверкнув очками, Дамблдор уселся на свое место. В 3 часа я заглянул в класс с зельеварения. Профессор Снейп сидел за своим столом и черкал в пергаментах. «Можно, профессор Снейп?» Я подал голос. «Да», он поднял голову и проговорил, «сегодня отработка будет в запретном лесу. Будете помогать мне собирать некоторые ингредиенты. Возьмите теплую мантию. Жду вас через 10 минут». «Да, профессор», вздохнул я и метнулся в гостиную. Мы с профессором шли по коридору на выход из Хогвартса. Снейп шел с прямой спиной, я плелся за ним, опустив голову и всем своим видом выражая вселенскую скорбь. На воротах замка стоял Филч, который злорадно посмотрел на меня. Его кошка, когда я проходил мимо, тихонько мявкнула, словно напоминая о моем обещании. Яркий дневной свет, после полумрака подземелий, слепил глаза, заставляя их слезиться. Морозец щипал щеки и нос. Воздух был чист и прозрачен. Снег тихонько похрустывал под нашими ногами. Директор был сильно разочарован, обнаружив Кверрелла в столь неприглядном виде, проговорил Снейп, даже привлек меня, как эксперта. «И что вы ему сказали?» С любопытством спросил я. «Сказал, что такое бывает, если подселенец силен», пожал плечами Снейп, помахал для вида палочкой и сказал, что произошел конфликт душ. Тело не выдержало и... Директор поверил, я посмотрел на профессора, не знаю, снова пожал плечами Снейп, но он был сильно недоволен, видимо не ожидал такого, или ожидал, но не столь быстро, сложно сказать, но Авроров вызывать никто не будет, директор уничтожил тело, лично, это хорошо, да, профессор Снейп, я серьезно взглянул ему в глаза, знаете, на 2 стульях сидеть сложно, а на 3, практически невозможно. Подумайте об этом. Зельевар ничего не ответил, а только поморщился, и дальше мы шли молча. Едва мы зашли в запретный лес, и замок скрылся за деревьями, как Снейп протянул мне руку. «Держитесь, леди Флэрти, я отпарирую вас на косую аллею». Накинув капюшон на голову, Я взял его за руку, и мы перенеслись. «Ждите меня в банке», — доведя до Гринготтса, произнес Снейп, — «я пробегусь по лавкам и вернусь за вами». Кивнув, я поднялся по ступеням банка. Посыльный проводил меня до кабинета с моим поверенным. «Добрый день, Змеезуб», — поздоровался с гоблином. «Можно ли снова проверить мой статус?» «Добрый день, леди», — кивнул мне гоблин. «Пожалуйста, вот кубок, что делать, вы знаете». Нацедив крови, я принялся ждать. Змеезуб опять намешал в кубке зелье и вылил на пергамент. Секунд через пять он встряхнул лист и уважительно посмотрел на меня.